Грег еще ощущал во рту привкус ликера, огнем разливавшегося по его внутренностям, когда выбирался из лодки, доставившей его и провожатых к древу жизни. Риалгар вместе со своими окровавленными и измученными пленниками плыл в той же лодке. Пленники были завернуты в мешки, чтобы никто ничего не узнал раньше времени. Двое мужчин неподвижно лежали на дне, оба были без сознания. Если кто-нибудь из них приходил в себя и издавал стон, Тайвар пинком заставлял его умолкнуть. Одним из пленников был варвар необычайно высокого роста. Грег сразу узнал в нем предводителя беглецов. Другим был эльфийский принц. От запаха крови эльфа у Грега начинали чесаться руки, и он надеялся, что Риалгар его не убьет. Грег ненавидел все народы, населявшие Ансалон, но эльфы занимали в его сердце совершенно особое место. Базак заметил, что сквозь мешковину начинает просачиваться кровь. «Интересно», — подумал он. Как Риалгар собирается пройти с такой ношей через весь город, не привлекая к себе внимания? Но Риалгара такие мелочи совершенно не беспокоили. Глядя на древо жизни сквозь затемненные стекла своей маски, Тан Тайваров с упоением говорил о том дне, когда его народ покинет свои сырые пещеры и переберется в это желанное место. А сам он займет дом, принадлежащий Харнфелу. Хайлару он больше не понадобится, ведь к тому времени он переедет в долину Танов. Слушая эту похвальбу, драконит только ухмылялся про себя. Темные гномы теперь редко путешествовали из королевства Тайваров к Древу Жизни, ибо торговля между двумя племенами почти прекратилась. Док, в котором обычно причаливали Тайвары, стоял пустым, и никто не заметил, как Риалгар и его воины вытащили пленников из лодки. Выйдя из дока, они сразу же смешались с толпой гномов, на все лады судивших и рядивших о путешествии ненавистного Нейдара, который отправился на поиски их молота. И мало кто обратил внимание на тайваров, тащивших сочившиеся кровью мешки. А те, кто обратил, решили, что они всего лишь зарезали пару свиней. Вскоре Риалгар и его солдаты распрощались с Грегом, оставив с драконидом одного из тайваров в качестве провожатого. Тан Тайваров намеревался присутствовать на совете, захватив с собой двух пленников, чтобы продемонстрировать их прочим Танам. Гномы на улицах бросали злобные взгляды на закутанного в плащ монстра, но ящер не обращал на это внимания. Он продолжал спокойно идти, стуча своими обернутыми в тряпки когтистыми лапами по булыжной мостовой и ухмылялся. Вскоре Тайвар привел Грега в ту часть города, где разместили длинных. Не успели они пройти и сотни метров, как из тени здания вышли три темные фигуры и направились к ним, намереваясь переговорить с Тайваром. Несколько минут они о чем-то болтали на своем языке. Двое Тайваров, ухмыляясь, указывали в сторону гостиницы, у входа в которую лежали два Хайлара со связанными руками и ногами. На их головах красовались мешки. Грег нетерпеливо дожидался, пока кто-нибудь объяснит ему, что происходит. Наконец, один из Тайваров обратился к нему. «Все кончено. Можешь идти и сказать своему хозяину, что длинные мертвы». «Мне приказано удостовериться в этом самому», — отрезал Грег. «Где тела?» Гном нахмурился. «В гостинице, что в конце улицы. Но это напрасная трата времени. Мы рискуем попасться. Хайлары могут нагрянуть в любой момент». «Ради такого дела я готов рискнуть». Грег решительно зашагал к зданию гостиницы, но затем остановился и, указывая на связанных гномов, спросил. «А что с этими? Они мертвы?» «Конечно нет», — презрительно бросил гном. «Мы рассчитываем взять их с собой». «Проще прикончить их», — заметил Грег. «Но не так выгодно», — с ухмылкой ответил Тайвар. Командир закатил глаза. «А вы уверены, что длинные внутри мертвы?» — сурово спросил он. «Или вы из-за них намереваетесь получить выкуп?» «Сам увидишь, скользкая ящерица», — хмыкнул Тайвар и жестом указал на разбитое окно. Грег заглянул внутрь. Он сразу узнал людей, которых видел в Пакстаркасе. Был там и Соломнийский рыцарь. Теперь, распростершийся под столом, он уже не выглядел таким благородным и воинственным. Рядом валялся полуэльф. Волшебник сполз со стула. Грег обрадовался его гибели. Маг, как припоминал драконит, был слабым и хворым, но с колдунами всегда хлопот не оберешься. У самой двери скорчился мускулистый великан. Яд, должно быть, подействовал на него не так быстро, и он пытался позвать на помощь. «Вроде мертвы», — признал он. «Но я должен убедиться». Он направился к двери, но тут все тайвары разом преградили ему путь. «Что еще?» — прорычал Грег. Один из вшивых наглецов ткнул его грязным пальцем. «Не вздумай обыскивать тела. Все ценное принадлежит нам!» Драконит смерил их презрительным взглядом и, силой толкнув гнома плечом, протиснулся мимо. Тайвар, казалось, собирался сказать что-то еще, но Грег жестом дал понять, что не собирается выслушивать всякий вздор. Он положил лапу на рукоять своего меча, и Тайвар, бормоча под нос ругательства, отошел. Стоило Грегу отворить дверь, как два гнома бросились внутрь. Они подскочили к великану и без промедления начали стягивать с него сапоги. Двое других тоже поспешили вслед за товарищами, направившись к мертвому волшебнику. Грег вошел не торопясь, не сводя глаз с рыцаря. Дракониду казалось, что соломниец выглядит слишком хорошо для человека, умершего от яда. Грег вытащил меч и нагнулся над Стурмом, чтобы проверить, бьется ли у того сердце, как вдруг услышал позади крики ужаса. Тут же раздался звук, похожий на треск, с каким лопается перезрелая дыня. Оживший великан столкнул двух тайваров лбами. Затем почти мгновенно последовала ослепительная вспышка. Рыцарь и полуэльф одновременно вскочили на ноги. Почти ничего не видя, Грег бросился на них с мечом, но полуэльф, перевернув стол, ловко отразил удар. «Да это же драконит!» — воскликнул рыцарь, выхватывая меч. Грег с трудом увернулся от его удара. «Только не убивайте его! Он нужен нам живым!» — закричал кто-то. Грег понял, что сражаться придется одному. Бросив мимолетный взгляд в окно, он убедился в верности своей догадки. Два оставшихся в живых тайвара, что есть духу, улепетывали по улице, только бороды развивались на ветру. Ящер выругался сквозь зубы. Перед ним были опытные воины, но еще больше его тревожил стоявший позади волшебник. Грег уже начал теснить полуэльфа, когда услышал слова заклинания. Внезапно он почувствовал головокружение и едва удержался на ногах. Распознав колдовские чары, Базак всеми силами пытался им противостоять, но вскоре волшебство взяло верх. Последнее, что он помнил после того, как рухнул на пол, были розовые лепестки, кружившие над его головой. «Вот откуда темные гномы узнали о беженцах», — сказал Рейслин. Он стоял над потерявшим сознание драконидом, наблюдая, как Стурм и Карамон связывают чудищу когтистые лапы. «Я говорил тебе, Танис, еще на совете, как важно это было выяснить». «Я уже дважды признал, что был неправ», — раздраженно откликнулся полуэльф. «Обещаю, что в следующий раз буду тебя слушаться. Но теперь нам необходимо выяснить, что все это значит». «То, что Верминард вступил с гномами в сговор», — заявил Стурм. Танис только покачал головой. Развернувшись, он внезапно изо всех сил пнул ножку стола. «Будь оно все проклято! Я велел людям покинуть долину, где они были в безопасности, и завел их прямо в ловушку. Как я мог быть таким идиотом?» Некоторые гномы могли переметнуться на сторону темной королевы, протянул Рейслин, размышляя вслух. «Однако мне не верится, что Тарбардин пал. Иначе нас не притащили бы на совет. Сомневаюсь, чтобы Харнфелл и остальные Таны вообще об этом догадывались. Вот тебе еще одно доказательство, Танис. На этом дракониде маскировка. Если бы Тарбардин был во власти драконидов, ему было бы незачем прятаться. Мне кажется, что повелитель Верминард заключил союз лишь с темными гномами. С Риалгаром и, вероятно, с тем другим Таном, Ренсом». «Это похоже на правду, Танис», — поддержал мага Стурм. «Харнфелл и остальные, возможно, вообще ни о чем не подозревают. Потому-то тайвары и швыряли в нас булыжниками, когда мы вошли в Тарбардин», — вступил в разговор Карамон. «А сейчас пытались отравить. Они боятся, что мы откроем Харнфеллу глаза». «Именно это мы и должны сделать», — заключил Рейслин. «Нам нужно привести к нему этого шпиона. Потому-то я и просил вас оставить его в живых». «Согласен, с Харнфеллом поговорить необходимо», — задумался Танис. «Вот только как?» «Это-то как раз несложно устроить», — произнес Стурм. «Стоит только высунуть нос за дверь, как первый же проходящий мимо гном схватит тебя и поволочет на совет». «Если только не прикончит на месте», — заметил Рейслин. «Я готов рискнуть», — вызвался Стурм. «Ты не говоришь на языке гномов», — возразил полуэльф. «Дайте мне возможность разыскать Харнфелла. Подождите здесь, а потом волоките драконида на совет Танов». Он посмотрел на Базака, который уже начинал подавать признаки жизни. «Боюсь, он просыпается. Нужно наложить на него еще одно сонное заклятие». «Мне необходимо восстановить силы», — ответил Рейслин. «А удар по голове будет не менее надежен». Карамон ухмыльнулся и поиграл мышцами на могучих руках. «Не волнуйся, Танис. Как-нибудь управимся». Танис кивнул. Он перешагнул через поломанную мебель и тела двух мертвых тайваров, лежавших на полу. У двери он остановился. «А как же Флинт? И Тасс?» «Они вне нашей досягаемости», — тихо произнес Рейстлин. «Сейчас мы ничем не в состоянии им помочь». «Кроме молитв», — добавил Стурм. «Это я оставляю тебе», — бросил Танис и вышел из гостиницы в надежде на то, что его вскоре арестуют.